Но женщина с шерстью сказала подбоченясь: «Пах, пах, пах, здоровьем она клянется. Посмотрите на нее, Ара, какое у тебя здоровье! Одного с трудом родила, теперь трясешься над ним». Но и женщина со стиркой не уступала, а повысила голос. «А ты думаешь, если восьмерых нарожала, твой закон на этой улице?» Тут из левой кулисы вышел хлипкий мужчина, муж одной из них, прошел через всю сцену и крикнул в правую кулису: «Алексей! Алексей, убери свою жену, а я свою уберу. И так голова болит в такую жару». Женщина со стиркой немедленно: «Несчастный, твою жену на всю улицу позорят, а ты мне тут рот затыкаешь. Лучше скажи своему сыну, пусть не играет с ее детьми». Снова кричит за сцену: «Гога, я кому сказала? Прекрати пить холодную воду, иди домой». Мужчина тоже за сцену: «Гога, сынок». Из-за кулисы выглянул Гога, здоровый 15-летний верзила. «Да, папа, что?» Мужчина: «Играй сколько хочешь, я разрешаю». Если при первых репликах пьесы зал выжидающе улыбался, то теперь он взорвался хохотом, и спектакль покатился. В нем было все, о чем я мечтал и о чем я даже не смел мечтать в те душные московские ночи лета 1972 года, когда старенькая пишущая машинка «Москва», постукивая, как рыбацкий баркас, унося меня над ночными московскими крышами в Баку, в мою юность, в судьбу и драму нашей семьи. В нем были все до единой реплики, эпизоды и сцены, мои сцены и реплики. И зал, большое местно 400 зал, забитый битком, еще состоящими вдоль стен зрителями, этот зал смеялся и плакал. Смеялся и плакал именно там, где когда-то в московской ночи одиноко смеялся и плакал я сам. Но был в этом зале зритель, который не засмеялся ни разу, ни единой остроте, и который плакал даже тогда, когда зал покатывался от хохота. Этот зритель был я. Я сидел затылком к сцене, смотрел на увлеченных спектаклем людей, на то хохочущих, то плачущих зрителей, и слезы счастья и отчаяния катились по моим щекам. «Идиот!» — молча кричал я сам себе. «Куда же ты уезжаешь?»